Так в героическом эпосе он находит ученую переделку более коротких народных песен. И, конечно же, с любовью доносит он до своих слушателей смысл и звуки сохранившихся памятников — английских баллад, скандинавских саг, песен басков. Не забывает он и о развитии сатиры, питавшейся народными истоками и вносившей в культуру как начального средневековья, так и еще больше позднего, яркую ноту социального и политического протеста. Особенно важно для Грановского то, что и в духовной жизни Средневековья, на которой, по его словам, лежала печать религиозности, философская мысль не замирает, а находит для себя новые русла. Такой, судя по записям, видится ему ранняя схоластика XI – начала XIII века, которую он отделяет от схоластики более позднего времени, когда средневековая наука утрачивает свой величавый характер, юношескую отвагу, пытливость. Но и сама ранняя схоластика не кажется ему однозначной. Богословом ортодоксального направления он противопоставляет тех мыслителей, которые предпринимали поиски разума ради обоснования веры. За смелость этих поисков церковь преследовала и травила их. Грановский привлекает внимание слушателей к фигурам Герберта Эриогены, Абеляра и их последователей, подчеркивая присущее им умственное бесстрашие, бескорыстную преданность науке. Эриогену, который требовал, чтобы вера не противоречила разуму, он считает стоявшим выше века. Выразительно рисует Грановский личность Абеляра, высоко ценя его за то, что он отказался от права первородства, от войны, в надежде прославиться на подвиге мысли. Лектор выделяет в этом его подвиге то, что Абеляр науку вывел на площадь, касался глубоко, смело не только политических, но и богословских вопросов. В нравственном учении Абеляра Грановский видит стороны, резко противоположные католической церкви. Можно оспаривать некоторые характеристики и оценки ученого, но нельзя не заметить, что все они проникнуты одной идеей – противоборства ищущего ума и слепой веры, науки и авторитарной церкви, которая находит опору в светской власти и сама становится неотделимой частью господствующего феодализма. К середине XIII – началу XIV века, читаем в лекциях, папство взяло верх над смелыми попытками схоластики, сумев одновременно одержать и другую победу – над ересями Европы. Разгул инквизиции, призванный судить мысли человека, однако не остался без отпора. Ареной духовных сражений явились университеты. Лектор рисует привлекательный образ Гильома де Сент-Амура, борца против засилия доминиканцев и францисканцев в Парижском университете. Отмечая, что дело, за которое боролся Сент-Амур, стало делом всего университета, лектор не упускает случая отметить, что университет XIII века крепче стоял за свои права, нежели университет нашего времени. 40 папских булл пали на него. Гильом был изгнан, но его книга, переложенная из латинской прозы на французские стихи, пелась народом. Победа католицизма, которому удалось на время сделать науку своей рабыней, не могла быть окончательной. Перелом приходится на позднее Средневековье, когда на историческую арену выходит гуманизм. Его борьбе с реакцией Грановский посвящает многие страницы курса. И хотя ученый лишь в слабой степени улавливает связь между появлением новой мысли и социально-экономическими сдвигами, ограничивая развитие гуманизма преимущественно сферой культуры, он дает яркую картину идейного противоборства эпохи. Лектор выделяет Данте, поэта и мыслителя, стоявшего на закраине двух миров, называет имена Петрарки, Боккаччо, Пико делла Мирандола и других, завершая свой рассказ развернутой характеристикой Макиавелли. Грановский считает его одним из самых страстных и благородных характеров Италии. Его историю Флоренции ставит в ряд с величайшими произведениями всех веков. Воздавая должное политической идее Макиавелли, поборника суверенного национального государства, он четко отделяет эту идею от апологии средств, от правил, приобретших страшную известность в устах иезуитов и получивших позднее название макиавеллизма. Безнаказанно таких идей и советов нельзя давать народу, заключал Грановский.